Голдинг Балагет. Параллельно с работой Гроссфогеля в скандинавских странах, Центр проводил работу по подготовке и засылке в эти страны своих людей в качестве руководителей отделений ЭКСА. В распоряжении Треппера в Бельгию были направлены Гуревич, Сукулов, Кент и Макаров, Аламо, Хемниц. Они были молодыми офицерами Красной Армии, прошедшими школу гражданской войны в Испании. Первый был переводчиком на подводной лодке, а второй — переводчиком авиаэскадрильи. Оба они имели уругвайские паспорта и были легализованы в качестве уругвайских граждан, прибывших в Европу для занятия коммерческими делами. Сукул устроился под крышей ЭКСА, а Макаров перекупил магазин фирмы «Король Каучука» в Остенде. Параллельно с работой по созданию ЭКСА и его отделений, Треппер и Гроссфогель много внимания уделяли созданию вспомогательных пунктов связи в самой Бельгии. Конспиративные и радиоквартиры, почтовые ящики, конспиративные адреса и тому подобное. Это было поручено Избудскому Бобу, привлеченному к работе в апреле 1939 года по идейным мотивам. Он располагал хорошими связями среди надежных людей и был подходящим человеком для этого дела. При его содействии было завербовано 4 человека в качестве хозяев конспиративных квартир и адресов. Моис Пеппер, Вассерман, голландец, проживал в Антверпене. Безицер, собственник, по происхождению поляк, профессия портной. Турист, фамилия неизвестна, моряк. Вилли Малек, колонист, еврей, профессия парикмахер. Наиболее слабым местом в работе группы Треппера на ее первом этапе была связь как внутри резидентуры, так и резидентуры с центром. Прямой радиосвязи с центром не было из-за отсутствия радиста. В это время Треппер и Сукулов поддерживали оживленные контакты с работниками советских официальных учреждений в Бельгии, подвергая риску как себя, так и их. Часто встречались работники резидентуры между собой. Все знали друг друга, хотя в этом не было никакой необходимости. Здесь явно сказывалось отсутствие профессиональной разведывательной подготовки у Леопольда Треппера. Другим слабым звеном в работе резидентуры была паспортная группа Райхмана. Кто он такой и почему представлял такую большую опасность? По этому вопросу надо дать разъяснение, потому что этот человек часто встречается в книге и играл не последнюю роль в разведывательной организации Треппера. Райхман, по национальности еврей, родился в 1902 году в Польше. В Бельгию прибыл в 1925 году из Австрии и с тех пор проживал в этой стране, не имея на это никакого юридического права. Формального занятия не имел. Занимался различными аферами, главным образом скупкой и перепродажей паспортов и других личных документов. В 1937 году по просьбе Треппера и Гроссфогеля имел группу скупщиков этой продукции и всегда существовала опасность провала кого-нибудь из них. Первый такой провал произошел в июле 1938 года. Один из скупщиков сообщил полиции, что он скупает паспорта для Райхмана, и тот был арестован. Несколько месяцев он провел в тюрьме. Затем с помощью Избудского был освобожден. После этого случая центр принял правильное решение — прекратить с ним всякие операции. Однако это решение не было выполнено, так как одновременно с запрещением работы с Райхманом давалось указание Леопольду Трепперу договориться с ним о передаче советской разведке за определенное вознаграждение всех своих связей, не затронутых провалом. В ходе переговоров по этому вопросу связь Райхмана с резидентурой еще более укрепилась, ему стали известны ее основные работники. В июле 1939 года центром было принято решение возобновить с ним работу.